не обнимая, но положив руки ей на плечики и смотря в глаза, спросил: «А дальше что, Герми?» И взгляд глаза в глаза, не забывая посылать ей свои чувства любви и заботы. «А ведь правда, я уже ее люблю и считаю своей, и вся моя сила сейчас направлена на то, чтобы она признала меня, и мне даже ничего не надо делать. Сама моя суть вампира заставит ее полюбить меня, если я сам этого пожелаю. Но главное условие такой эмпатии и влияния на эмоции – это истинные эмоции эмпата. То есть, если я не люблю ее, то и она не сможет полюбить меня. Но кто говорил, что нельзя создать чувства? И именно этим, обнимая и глядя в ее глаза, я занимался. А когда он отбросил Рона, я, вновь всхлипнув, девочка продолжила. Я закричала и испугалась. Гарри, не так как ранее, а по-настоящему. Я молила все силы, чтобы они спасли меня, обещала сделать все, чтобы выжить, но это не помогло. Ах, вот оно что. Хэллоуин, искренняя молитва, смерть Гарри. Да вы шутите? Уже 2 пунктов хватило бы госпоже, а тут такой подарок. Да она и сил не потратила, ведь ей надо было забрать душу. А раз я ее эмиссар, то все, что поглощу я, формально принадлежит ей. Госпожа, ты знаешь, что тебя опасно любить, но я уже давно люблю тебя, только не надейся на то, что после моих слов я позволю тебе мной играть. Люблю, и ее тоже, но не так, как Гермиону. Госпожу я люблю своей сущностью, платонически, хотя кто знает, о Герми, как своего, надеюсь, будущего птенца и первую жену. Вновь пропустив за своими мыслями слова девушки, я услышал лишь последнее. И что теперь? Еще несколько секунд посмотрев в ее глаза и так, не решившись поцеловать ее в губки, еще успеется, я умею ждать, но недолго, я произнес. Приводим Рона в порядок и уходим. Хотя, услышав звук шагов, я ухмыльнулся, и подняв девушку, держа за плечи, договорил: а лучше бежим, Рона приведут в порядок. И подавая пример, схватив ее за руку, как трактор потащил вперед, только бы успеть. А шаги приближались и, сообразив, чем это грозит, Гермиона припустила следом. Благо я не боялся заблудиться и, рванув в противоположную сторону от звука шагов, вместе с Герми выскочил в новый коридор, ничем не отличающийся от предыдущего. Все те же белые стены, ширина в метры подсвечники. Так что, не рассматривая его, я снова побежал теперь уже по нему, не отставая и не задавая вопросов. Девушка, как ни странно, так, не отпустив руку, следовала за мной. И вот снова повернув, я остановился. Кажется, оторвались. Мысленно добавляя: только как теперь искать дорогу назад? Жалко, что нет карты мародеров. Когда она там появится, не помню. Все-таки, то было в моей первой жизни, еще до того, как я стал тем, кем являюсь сейчас. Вот только пока я так размышлял, девочка, отошедшая и от одного и другого шока, подозрительно спросила: Гарри, с тобой все в порядке? Нет, не все. Гарри ваш умер, я на его месте, что непонятно. Но я лучше, и ты скоро в этом убедишься. А пока, а что со мной не так? Состроил дурачка, смотря на девушку, которую, кажется, недооценил. Не знаю, ты странно себя ведешь, и скажи, от кого и главное, зачем мы бежали? Вот ведь вопросики. А еще эти ее предположения, но так даже лучше. Пока есть такая возможность, следует показать ей все, что она не видела ранее, а заодно посеять сомнения в ее идеалах. Бежали мы от Снейпа или МакГонагалл, а причина очень проста: ничего хорошего нам бы не было за то, что мы не ушли в спальне. И неважно, кто был бы этим человеком, с нас бы сняли баллы. Ведь ты не хочешь, чтобы из-за нас пострадал факультет? Вкратчиво произнес я, смотря на девушку и стараясь не отводить взгляда. Но, а как же Рон, зачем мы его бросили? Гарри, это неправильно. Оттолкнув мои руки от себя, вернее, я это позволил, она сделала шаг назад, затем развернулась и снова прошла и так несколько раз, ходя по кругу. Пока я вновь не поймал ее, в этот раз, зайдя за спину и положив руки ей на талию. Нет, она мне не оставила выбора. И наклонившись к ее ушку, парализуя хотя бы на миг своей силой, прошептал: ты, наверное, хочешь знать, что изменилось. И увидев, как она лишь молча кивнула, не в силах совладать с собственными эмоциями, в которых был и страх, и какая-то истома, и много чего еще, я продолжил: так вот, когда ты почти что умер, меняются все, а еще сегодня начало новой жизни. Впрочем, ты сама все увидишь. Я не сказал, что я умер, но дал повод думать, что из-за открытых врат, что сейчас все еще активны, я мог приобрести некие силы или обычную энергию. А пока она не отошла, я продолжил развивать мысль о побеге и участии Рона. Ему не снимут много, это ведь Рон. А вот тебе лучше молчать, он поймет, а ты можешь испортить себе репутацию. И вновь отпустив, обошел, ожидая каких-то слов и действий, и совершенно точно не ожидая такого. Гарри, спасибо, что спас меня, и мне не важно, как ты изменился. А затем тихо-тихо, покраснев, добавила, ты стал увереннее в себе, и мне, кажется, это нравится. Вот вам и отличница, вот вам и умница, красавица. А какие признания? И если это не поощрение и не признание, то я не Гарри Поттер. Но не будем, тем не менее, задерживаться, хотя и хочется побыть еще некоторое время наедине с девушкой. Утомлять рассказом, как мы добирались до комнат Гриффиндора, я не стану, скажу лишь, что, как закончился мой первый день в теле юного идиота или дарование и вечер Гермионы, а закончился он легким, ничего не значащим поцелуем в щеку. Из чьей вы думаете стороны? Да. Поцеловала меня сама Гермиона, вновь повторив, спасибо еще раз, добрых снов тебе. Да, каюсь, к тому моменту я максимально усилил ее влечение ко мне, не сексуальное, но близкое к нему, и вполне ожидал, что она может так поступить, а следовало лишь самому этого желать, продолжать транслировать ей свою любовь и нежность, и вот она, не выдержав взрыва в собственных чувствах, позволила себе пойти у них на поводу. Да уж, не быть тебе аристократом-вампиром, Герми. Но и не надо, ты и без того хороша, а они все высокомерные сволочи, что только и умеют носить маски. Пробравшись к себе в спальню и не застав Рона, которого, видимо, отнесли в больничное крыло, я почти сразу же заснул, чтобы попасть в свой сон. И там некоторое время изучал доставшееся мне тело, восстанавливал свои навыки вампира и экспериментировал с магией не этого мира, а моего, одного из моих. Что можно сказать? Итак, начнем по порядку. Я Гарри Поттер, мальчик, который был настолько туп, что от его лба отрикошетила Авада и убила Волди. Во мне находится его частичка, которая через пару дней будет поглощена вместе с душой истинного Гарри. Идти на переговоры с недодушой я точно не собираюсь, да и знаний нет у нее. Мои способности вампира дней через 10 восстановятся полностью. За это время мне стоит вести себя тише воды, ниже травы, но при этом показать, что поменялся. Тонкая грань. Показать, что я другой, при этом не привлекать внимания. Но, когда это я боялся трудностей, как правило, трудности боялись, что я на них обращу внимание, а мои методы знают все, идти по трупам. Так что вскоре Хогвартс узнает меня, а пока стоит подумать, что делать дальше, уйти из Квиддича или нет. С одной стороны, трата времени, с другой стороны, там есть миленькие красотки, хотя кому как, но все-таки, значит, пока Квиддич не трогаем. Далее нам надо, говорим нам, подразумеваем я, не привлекая внимания преподавателей, разобраться со всей этой магией, постепенно превращаться в более умного, сильного и нового Гарри и начинать создавать свой фан-клуб, а по-простому гарем, или ту самую опору, на которой построю свой захват власти. Кто там будет? Пожалуй, пока промолчу. Остался еще один очень важный вопрос, а какого вообще меня бросает из крайности в крайность? То дура, то люблю, то матерю, а то признаю, что без госпожи жить не могу. Крайне занятная реакция, и единственное, что приходит на ум, это мое единение души и тела. Именно из-за него у меня такие перепады настроения и даже мыслей, и буду надеяться, что, когда объединение завершится, то я смогу нормально воспринимать этот мир. А раз на этом закончили, пора и спать. Утро вечера не то, чтобы мудрее, но думается даже мне вампиру лучше после хорошего сна. А утром меня ждало новое испытание, встреча с главным завистником Хогвартса и типа моим другом. Глава 2. Я думал, мы друзья. Мои глаза. Вставать не хотелось совершенно. Открыв кое-как свои глаза, я надел очки. Вот еще одна проблема. Зрение восстановить не смогу еще пару дней, а потом стоит решить, оставить очки для прикрытия или снять таких. Но зато помимо зрения я хоть немного войду в свою прежнюю форму, улучшится здоровье, упорядочится энергия. Но самое приятное, уйдут остатки проклятия, как родительской, маминой защиты, так и крестража. Ведь после смерти все аннулируется, а пока пользуемся тем, что имеем. Эх, вздохнув, я встал с кровати. Сколько там времени? Около 7. Кажется, я вновь, но не я, а Гарри, тьфу ты, он ранее, как и я сейчас, опаздываю в школу. Пора привыкать, я Гарри, всегда им был и буду, чтобы не путаться. И это учитывая мой опыт попадания в чужие тела. А как интересно другие. Надо как-нибудь расспросить госпожу. Госпожа, если я накосячу, ты уж пошли вестника, согласен даже на жнеца, не ко мне, а к свидетелям. Договорились? Ну и ладушки, а ладушки. И да баладьих, пора завтракать идти, и встречать Гермиону, а затем на уроки. И надеяться, что там нет еще Рона, не знаю даже как с ним вести. А то, что он обиделся, я ни секунды не сомневаюсь. Выйдя в общую гостиную, я стал ждать Гермиону, которая, как я надеялся, стала бы ждать и меня, если вышла раньше. А вот и она. И все равно, пускай слегка со своими щечками она напоминает хомяка или бельчонка, но такая миленькая, так бы и потискал ее и не только потискал. Так держим себя в руках, а то вот она как-то подозрительно смотрит. Привет, Герми. Последнее время я только так к ней и обращался, и если я все еще жив и меня не приложили ни ректусим про один, заклинание выпадения волос не силенции 2, заклинание онемения, то девочка не против. А ее ответное приветствие отмело последние подозрения. Привет, Гарри. Рона все еще нет, наверняка, лежит в палате и так просто его оттуда не отпустит. Хотя, я уверен, он давно уже здоров. Нахмурившись, девочка кивнула, и мы направились в столовую. Но добавила, и все равно мне кажется, мы поступили как-то не очень красиво. Но слава богине не стала больше заострять на этом внимание, и мы благополучно добрались до зала. Как всегда, огромный зал со множеством столов, сотней лавочек и безграничным, так по крайней мере многим кажется, потолком. Все равно, миленькое местечко, и многие уже были за столом. Поздоровавшись со всеми и сев рядом со своими одноклассниками, я оценил, что нам сегодня подали каша. Но зная Хогвартс, уверен, что она будет вкусной, и зачерпнув ее, попробовал. И, правда, немного с кислинкой, но сладкая, мягкая, тающая во рту. И эта каша, впрочем, помня, где я учусь, я не удивлен. И снова провалившись в свои мысли, я не заметил, как ко мне обратился Невилл. Один заинтересованно повернул голову. «Гарри, а что произошло вчера? Почему тебя не было в спальне и где Рон? Вот чего не учел, так это его любопытство и наблюдательность. И что теперь? А ничего». Улыбнувшись, я как можно более весело проговорил. «ТСС, мы-то при чем? Думаю, либо Рон нам расскажет сам, либо за него это сделают деканы». Намек более, чем прозрачный, а, чтобы не осталось сомнения, играя на публику, я, намеренно отделяясь от него, проговорил. «Наверняка, пошел смотреть на тролля и его поймали или заблудился. И пусть все знали, что он мой друг, не оценить моих слов не могли, отчего у многих, кто слышал эти слова, заиграла улыбка, один хотя и с неохотой, но подтвердил. Да, Рон мог пойти, и сам же хихикнул. И словно услышав, о чем мы говорили, из-за стола встала профессор МакГонагалл. Ой-ой, что сейчас будет? Чует моя интуиция, не спасет нас ни грива, ни улыбка. И пусть мы ее львята, но и рычать на нас она умеет не хуже этой змеюки. Вчера у нас произошло ЧП, и всем вам сказали проследовать по комнатам, но кое-кто не послушался и чуть от этого не пострадал. За самонадеянность, неумение принимать решения я снимаю 20 баллов с Гриффиндора. А тот, кто в этом виноват, будет отрабатывать неделю у нашего завхоза. Но у меня есть еще одно объявление. Если вам есть, что сказать, вы можете обратиться ко мне. И так посмотрела на стол Гриффиндора, что даже у Криба и Гейла хватило ума понять, к кому она обращается. А уже если кто проследил за ее взглядом более внимательно, то увидел, что смотрит профессор на меня. Но как тут промолчать? Профессор, встав и смотря на нее, зная, что сейчас на меня устремлены сотни взглядов и намеренно подставляясь, чтобы директор мог прочитать мои мысли, я проговорил. А что вы так на меня смотрите? Я-то тут при чем? Какая наглость? Да-да знаю, и улыбаясь, я чуть не помахал ручкой, как в одном интересном мультике. Улыбаемся и машем, вот только мне и без лишнего дергания сейчас будет не сладко. Гарри, а разве не ты победил тролля? И то ли она хотела прославить свой факультет, то ли уже решила ответить на такую мою наглость, но спросила при всех, что вы, профессор, я спал, как вы нам велели. Смотря в ее глаза и позволяя Дамби считать мои воспоминания, я не владел, как уже говорил, ментальной защитой, но такой фокус с подменой воспоминаний мог выполнить даже тренированный человек. И что теперь вы сделаете? Хорошо, садись, Гарри. Отступила женщина-кошка, а я, оглядев притихший стол факультета,

но даже столь нудная лекция не могла помешать Гермионе стараться получить знания. Поэтому, вовремя заткнувшись, я стал дремать с открытыми глазами. На перемене мы не говорили ни о Роне, которого все так же не было, ни о нашей прогулке. Зато я, постоянно сидя с ней, так или иначе, пытался влиять на ее эмоции. И, кажется, мне это удавалось. По крайней мере, на последнем уроке по трансфигурации, когда моя рука коснулась случайно ее руки, она не одернула ее поспешно, а даже покраснела. Все работает. Находиться в зоне ауры вампира, причем озабоченного, да еще настолько, что многим и не снилась и не пропасть под эффект очарования. Нереально. И Гермиона не стала исключением, так, что к предстоящему разговору с Роном я был готов, а Гермиона, пребывающая в довольно взвинченном состоянии, но не кидающаяся ни на меня, ни на кого еще, шла рядом и молчала. Сразу после обеда, дружная или не очень, трио было вместе. Вот только один из нас явно был еще в худшем настроении, чем остальные, и это, конечно, был Рон. Ох, какие глаза! Вот вам и Тихоня. Подумаешь, я всего лишь нежно приобняв Герми за талию, отодвинул от двери, в которой она застыла, спрашивая разрешения войти. «Привет, болеющим! Как отдыхается?» Садясь на кровать, спросил я это рыжее бедствие. «Гарри, Гермиона, почему вы меня оставили одного, а сами сбежали? И это вместо «здравствуйте»?» «Мдя, ему точно следует поучиться манерам. А что это меня так заносит?» «Выхожу из образа, шучу не впопад. Точно, гормональная перестройка, и от чего она вызвана я, хотя и знаю, ничего поделать не могу». А тем временем события разворачивались. «Рон, у нас не было выбора. Ты не приходил в себя, а к нам уже шел кто-то из преподавателей. И если бы мы тебя не оставили, то попались все. И неизвестно, что хуже, тролл или злобный Снейп». Подхватив мысль Гермионы, развил я идею, но наткнулся только на глухую стену. Ему было все равно, а он тем временем продолжал. «Значит, вот так, сразу уже стал помехой. Но теперь не дремал уже я, и он сразу получил ответ, а я все больше, начиная распалять себя». Посмотрел в его глаза, медленно произнеся: «У нас просто не было выбора, но ты можешь сказать, что это ты убил тролля. Преподаватели, конечно, тебе не поверят, но вот одногруппники». Зная на, что давить с улыбкой произнес я, уже празднуя победу в этом споре, но тут неожиданно вмешалась Гермиона. «Гарри, это переходит все границы. Мало того, что сам врешь, так учишь еще и Рона, так и подставляешь его, не думая о последствиях». И только я хотел ответить, как Рон, подскочив с кровати, не опуская ноги вниз, а приподнимаясь, накрылся с головой, произнеся: «Я думал, мы друзья, а вы только хотели меня использовать». Уловив только часть ее слов и сделав неверный вывод, Рон, как никогда ранее, сейчас походил на ребенка. И не давая Гермионе что-то сказать, а то ведь именно на это он и рассчитывает, я встал. «Рон, ты не прав. Идем, Герми». А затем очень-очень тихо произнес только ей: «Дадим ему осознать все самому, а сейчас спорить и что-то доказывать бесполезно». И пользуясь тем, что имею некое влияние на подругу и, выдавая не ложь, но полуправду, я таки смог заставить ее сделать шаг к двери. А чтобы Рон ничего не испортил, мягко ее повел сам, снова приобнимая. «Хех, за последнее время я слишком распустил руки, но, думаю, девочка не против». Оставив этого неудачника дальше изображать обиду в надежде, что мы его утешим и попросим прощения, я самодовольно ухмыльнулся, уходя вместе с Гермионой прочь. А вечером этого же дня произошли два события. Вернулся не разговаривающий со мной Рон, и я смог объясниться с девушкой. Но вот как прошло это объяснение, совсем иной разговор. Глава 3. Первая жертва. Возвращение Рона не было ни громким, ни фееричным. Поздоровавшись со всеми, кого увидел, а мне даже не кивнув, оказывается, он может сохранять спокойствие хотя бы видимое, просто удивительно, он прошел в спальню. Сейчас я сидел на диване в гостиной Гриффиндора и читал книгу по истории магии, которая меня слегка интересовала, но сугубо ради утоления любопытства. И когда Рон прошел мимо, только хмыкнул, никак не комментируя, хотя уверен, многие заметили наше с ним общение. Оно ведь такое яркое, живое, радостное, что не заметить его было бы сложно, но слава госпоже, никто не подошел и не стал спрашивать. Кто-то играл в шахматы и не хотел отвлекаться, другие читали, третьи, такие как его братья, о чем-то оживленно спорили, и никому не было дела до отношений бедного сиротки и его кошмарного рыжего друга. Неожиданно для себя я вздохнул, понимая, что еще несколько недель не смогу пользоваться своими силами вампира, а значит узнать, о чем говорят братья, подслушав их своим обостренным слухом, никак не могу, а ведь интересно. И сколько ждать восстановления моих сил я также не знаю, но не более месяца. То есть сейчас, я мало чего стою, а как я мало знаю еще о магии. Вернее, мало знал Гарри и сказать по правде, заразившись идиотизмом Атрона, не особо стремился узнать. А ведь в мире столь много интересного, столь много настоящей магии, а то, что мы изучаем, больше похоже на фокусы, чем на истинную силу, способную изменить мир. И как много еще неудачников, то есть бездарей, таких, как Рон, Гойл и прочие. А я тут прохлаждаюсь. Но у меня есть уважительная причина сейчас хотя бы. Я жду Герми. Конечно, она ничего не говорила на этот счет, но уверен, когда девушка закончит с уроками, то обязательно зайдет за мной и вытащит на разговор. А пока я читал, размышлял, отдыхал, нужно и подчеркнуть, писец подкрался незаметно. Эй, Гарри, есть разговор, но не тут, пошли выйдем. Прям гоп-компания. Я даже невольно усмехнулся, глядя на двух братьев-акробатов, но послушно встал, подозревая, хотя могу и ошибаться, о чем пойдет речь, и сам с радостью готовый рассказать. Мы тут слышали, ты убил тролля, или это наш братишка, но вот не поверю. Да, а может Гермиона? По очереди заговорили они, когда мы вышли в коридор, и они поставили звуковой барьер. Удивляюсь им, какое взаимопонимание, как виртуозно они дополняют друг друга. Вот и сейчас, Аки Цербер на охоте, окружив меня и смотря внимательно на лицо, проговорили гении шуток и развлечений. Я ничего такого не говорил, вы сами видели, наоборот. Но такого вялого аргумента им точно не хватило, я и не сомневался. Я даже был уверен, что такие слухи будут, как и не сомневался в этом разговоре, и все мои ответы давно были готовы. Вот именно не говорил, но кроме тебя некому. И молчание братишки о чем-то договорит. А если подумать, то кто еще? И вновь, как последовательно и слаженно. Я даже снова улыбнулся, и так продолжая скалиться, ответил таки, снизойдя до них. Палочку в нос и мозги в кашу от взрыва, ответив одной лишь фразой почти на все вопросы. И дополняя ответ, постарался ответить на последний вопрос, что еще не был задан. И знать об этом никому не стоит. Мне и так хватает придирок нашего всеми глубоко уважаемого декана слизней. Декана слизней, удивился Джордж, или Фред, кто этих-то поймет, а второй подхватил. А что, точно, декан слизней, это звучит. И они оба засмеялись, смотря на меня своими восторженно веселыми глазами, но снова возвращаясь к допросу. А что насчет вашей ссоры? И только второй захотел подхватить, как я быстро вмешался, ломая им весь рисунок общения. Некий не совсем умный человек, вместо того, чтобы держаться сейчас вместе, решил обидеться, что вся слава теперь достанется ему, хотя я ведь все ради него делал, так старался. И хорошо, что его родственники оказались гораздо умнее и, подавив ухмылки, сказали: «В этом весь Рон. Он обиделся на то, что он один теперь, а вы вдвоем». Но прозвучало как-то двояко, хотя я не стал обращать их внимание на эти слова, а вместо этого, улыбаясь, ответил: «Не ценит он нас, вот вы другое дело. Ему подарили шанс стать знаменитым, а он его упускает, да еще и обижается. И что странно, близнецы, несмотря на то, что я говорил, вероятно, совсем не как обычный Гарри, ничего не заметили. Я на это надеюсь, а вместо этого еще и поддержали. Спасибо, что утолил жажду знаний, голодных до знаний студентов. А мы теперь пойдем». И быстро умотали с глаз моих прочь, а я не спеша пошел в гостиную, но не дошел. И причина была невероятно проста и в то же время приятна. Меня окликнула та, ради которой я и сидел на виду у всех. «Гарри, ты куда? Вернее, откуда? Ведь, наверное, странно обнаружить меня в коридоре. Сейчас как раз там все. А я куда-то ходил, а то, что я мог выйти погулять, ей точно в голову не пришло. И это был мой шанс». Быстро прокрутив все в голове, я произнес: «Я хотел погулять, немного на душе скверно». Девочка, не будь дурой, поняла сразу, даже то, что по идее могла не знать. «Рон все так и обижается», вздохнув, посмотрела на меня. «А из-за чего я мог утром более-менее радостно и сейчас грустить?» «Именно,